Глава 9. Миссис Линд приходит в ужас. Уж так случилось, что Энни пробыла в Грин-Гейблс 2 недели, прежде чем ревизор в юбке Рэйчел Линд явилась посмотреть на нее. Сказать по правде, миссис Линд никто бы не упрекнул за подобную отсрочку. Ужасный, необычайный для лета приступ гриппа надолго заточил почтенную леди в ее доме. Миссис Линд обычно не поддавалась болезням и определенно презирала тех, кто это делал. Но грипп не принадлежал к числу обычных болезней, а был не иначе, как послан свыше. Как только доктор позволил ей встать на ноги, она поспешила прямо в Грин-Гейблс, сгорая от любопытства и томясь желанием скорее увидеть Мэтью, Марилу и сиротку, о которой земля Эванли уже полнилась слухами. Энни с пользой провела каждое мгновение этих 2 недель. Она уже успела познакомиться со всеми деревьями и кустиками в окрестностях. А еще обнаружила, что дорожка спускается в яблоневый сад, а поднимается к сплошной стене леса. Она теперь знала все ее сюрпризы и причуды: изгибы ручейка и мосток, пихтовую рощицу и аркообразные дикие вишни, заросли папоротника и проходящие через кленово-рябиновый лесок тропинки. Она подружилась и с тем благовоспитанным ручьем, который бежал по лощине. Ах, какой это уже был глубокий, чистый ручеек с ледяной водой! Русло его укрепляли красные песчаниковые сланцы, а по берегам, словно маленькие пальмочки, росли водные папоротники. Через ручей был перекинут мост, сооруженный из бревен. Миновав его, Энни словно на крыльях мчалась дальше, на лесистую горку, где всегда царил полумрак под густыми елями и скоплениями папоротников. За исключением мириадов нежных июньских колокольчиков, этих скромных лесных цветов, да немногочисленных бледных звездчаток, здесь больше ничего не росло. Паутинки серебрились между деревьев, словно сети, а ветви елей, казалось, приветственно махали в знак дружбы. Все эти увлекательные экспедиции предпринимались в те недолгие получасовые паузы, которые ей отводились для игры. Возвратившись, Энни всегда заговаривала Мэтью и Марилу до полусмерти, живописуя свои открытия. Но Мэтью, казалось, это ничуть не беспокоило. Он безмолвно вникал в болтовне девочки с довольной улыбкой на лице. Марилла милостиво позволяла ей щебетать, пока не осознавала, что начинает слишком интересоваться девочкиными сказками. Тогда она прерывала ее довольно жестко. Энни как раз была в саду, когда миссис Линд возникла словно из-под земли. Она мужественно преодолевала стойкое сопротивление высокой некошенной травы, на которую легли кровавые пятна заката. Рэйчел Линд спешила в усадьбу на всех парусах. Было о чем поговорить с Марилой. Например, о том, какие боли и в каком именно месте пришлось ей испытать во время болезни. Казалось, почтенная леди получает большое удовольствие от рассказа про свои болячки, и Марила уже стала подумывать, что перенесенный грипп принес ей некоторое удовлетворение. Когда фонтан красноречия миссис Линд иссяк, она заговорила, наконец, об истинной причине своего визита. «Мне довелось услышать некоторые ошеломляющие новости, касающиеся вас с Мэтью», — начала она. «Но, полагаю, вы, дорогая, не более ошеломлены, чем я сама», — возразила Марилла. «Я все еще в состоянии легкого шока». «Ужасно, что произошла эта ошибка!» Голос миссис Линд был полон сочувствия. «Но разве нельзя отослать ее обратно?» «Думаю, что, конечно, можно. Только мы решили не делать этого. Уж очень она понравилась Мэтью. И, должна признаться, мне в конечном счете тоже. хотя у нее есть недостатки. Но знаете ли, дом совершенно преобразился с тех пор, как она сюда приехала. Эта девочка вносит столько света в нашу жизнь. Марила сказала гораздо больше, чем следовало, но она давно наблюдала выражение неодобрения на лице своей собеседницы. «Взваливаете на себя огромную ответственность», — мрачно заметила достойная леди. «Вы же оба новички в деле воспитания детей, которых ни у одного из вас никогда не было. Вы о ней ничего не знаете, и о ее нраве тоже. И вообще, что получится из подобного ребенка? Ну, я, разумеется, не желаю вас обескураживать, Марилла». «Я вовсе не обескуражена», — последовал весьма холодный ответ. «Когда берешься за что-нибудь, нужно доводить это до конца. Но я думаю, вам не терпится увидеть Энни. Сейчас позову ее». Вскоре вбежала Энни, возвращавшаяся после странствий по садам и лесам. Лицо ее, как всегда в подобных случаях, сияло восторгом. Неожиданное присутствие в доме незнакомой леди смутило ее, и она робко остановилась в дверях. Как забавно и странно выглядела эта девочка в тесном коротком платьишке из полушерсти, том самом, что было сшито еще в приюте. Обильные веснушки еще больше, чем когда-либо, бросались в глаза, а видневшиеся из-под юбки тонкие ноги казались непропорционально длинными. Взъерошенные ветром волосы на непокрытой голове ее лежали в живописном беспорядке. Рыжее, чем в тот момент, они никогда и не выглядели. «Ну, вас взяли не за красивые глазки, уже-то ясно», — прокомментировала появление Энни миссис Рэйчел Линд. Почтенная леди принадлежала к значительному числу тех, кто безапелляционно выдает прямо в глаза людям то, что о них думает, и тем гордится. «Она такая тощая и невзрачненькая, Марилла! Поди-ка сюда, детка, дай рассмотреть тебя получше. Батюшки! Да у нее веснушки в пол лица, а волосы, как спелая морковь! Да подойдите же сюда, я сказала!» Энни и подошла, но не так, как рассчитывала миссис Линд. Одним прыжком она пересекла кухонный пол и остановилась перед своей обидчицей, вся красная от гнева, с дрожащими губами. Вся ее тоненькая фигурка, казалось, тряслась с головы до ног. «Ненавижу вас!» — задохнулась она от рыданий, топая по полу ногами. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу!» Она как бы демонстрировала всю силу своей ненависти отчаянным степом, если такое слово вообще уместно при данных обстоятельствах. «Да как осмелились вы назвать меня тощей, невзрачной, веснущатой и рыжей! Вы грубая, бестактная и бесчувственная женщина!» «Энни!» — в ужасе воскликнула Марилла. Но та продолжала наступать на миссис Линд, высоко подняв голову, с горящими, как угли, глазами, силой сжав пальцы рук. Негодование так и вырывалось из нее, как джин из бутылки. «Как вы только осмелились сказать такое обо мне!» С негодованием выпалила она снова. «А если б о вас так говорили! Как бы вам понравилось быть в глазах других жирной, рыхлой и, вероятно, лишенной всякого воображения? И сейчас мне плевать на то, что я, возможно, причиняю вам боль. Я надеюсь, что причиняю. Никто и никогда до этого, даже пьяный вдрызг муженек миссис Томас, не унижал меня так, как вы сегодня. И я никогда не прощу вам этого. Никогда, никогда!» Снова Энни силой затопала ногами, словно старалась отчеканить на поверхности пола всю свою ненависть. «Ничего себе темперамент!» — воскликнула потрясенная миссис Линд. «Энни, прошу вас подняться к себе и оставаться там до моего прихода», — сказала Марилла, с трудом придавая голосу должную силу. Энни, вся в слезах, ринулась через дверь, ведущую в холл, хлопнула ею так, что сочувственно звякнул колокольчик входной двери на крыльце. Подобно вихрю, она промчалась через холл вверх по лестнице. Приглушенный удар двери наверху оповестил, что буря достигла цели – комнатки в восточном крыле. «Ну, вам не позавидуешь», — сказала миссис Линд с неподражаемой серьезностью. «Воспитывать такое?» Марилла была разомкнула губы, чтобы сказать, что подобной выходке нет ни оправдания, ни извинения. То, что она произнесла тогда, удивило ее саму и продолжает удивлять до сих пор. «Не надо было придираться к ее внешности, Рэйчел!» «Марилла Кадберт, не хотите ли вы сказать, что поддерживаете ее, разыгравшую здесь эту безобразную сцену на наших глазах?» — оторопело спросила миссис Линд. «Нет», — медленно произнесла Марилла, — «я вовсе не одобряю этого. Она вела себя просто ужасно, и я выговорю ей за это». «Ну, ее, допустим, нельзя осуждать слишком строго. У нее не было учителей, чтобы подсказывать, что верно, а что нет. Но вы-то, вы, Рэйчел, вы что-то слишком круто с ней». Не успела Марилла завершить фразу, хотя она и сама толком не представляла себе, как все это сорвалось с ее языка, как миссис Линд поднялась с чувством оскорбленного достоинства. «Ну, я чувствую, мне нужно быть осмотрительнее в этом доме, Марилла, где во главу угла ставятся трепетные чувства сироток, прибывших невесть откуда. О, я в порядке, прошу, не утруждайте себя. Мне вас слишком жаль, чтобы еще оставлять место в душе для гнева. Вам и так достанется от этого ребенка. Но мой совет... Впрочем, едва ли вы им воспользуетесь, несмотря на то, что я воспитывала 10 детей и схоронила 2. Поговорите-ка с ней на языке хорошей березовой розги. Думаю, для такого ребенка это будет самый эффективный метод воспитания. Ее характер вполне соответствует цвету волос. Ну, доброй ночи, Марилла. Надеюсь, вы по-прежнему станете бывать у меня и не реже, чем обычно. Но не ждите, что я скоро нанесу вам визит. Если я обязана выслушивать все это и приходить в шок от подобных выходок, такого со мной еще не случалось». По окончании своего монолога миссис Линд буквально выкатилась из дому. Да простит нам читатель это выражение по отношению к достойной грузной даме, которая всегда ходила, степенно переваливаясь, как утка. Марилла же, придав лицу серьезное выражение, отправилась в комнатку Энни. По пути наверх она с трудом пыталась понять, что ей нужно делать. Она не то чтобы переживала легкий испуг после драматичной сцены, которая только что разыгралась. Но вот беда, что не перед кем-нибудь, а перед Рэйчел Линд Энни обнаружила свой норов. Потом Марилла почувствовала вдруг прилив умиления и жалости к Энни, несмотря на весь этот безобразный нервный срыв. Но как же наказать бедного ребенка? Дружеское предложение применить розги – проверенный метод, об эффективности которого все дети миссис Линд могли бы дать детальный письменный отчет, не возымело действия на Мариллу. Нет, она не могла бить ребенка. Значит, нужно изобрести иное наказание, чтобы дать понять ей, что поступок оказался из ряда вон выходящим. Она застала девочку, горько рыдавшей навзрыд и лежавшей ничком на кровати. В забывчивости она сбросила грязную обувь на безупречно чистый пододеяльник. «Энни!» — начала Марилла не без сочувствия в голосе. Ответа не последовало. «Энни!» — твердо сказала Марилла. «Поднимайтесь с постели сию минуту и послушайте, что я скажу вам». Та нехотя подчинилась приказу Мариллы и хмуро уселась в кресло. Лицо ее все распухло от слез. Невидящий взгляд она вперила в пол. Ну вот, так-то лучше. Энни, вы не пришли в шок от своего собственного поведения? Никакого права она не имела называть меня рыжей и ужасной, вызывающе заявила Энни, уклоняясь от ответа. «А вы не имели права закатывать такую сцену, тем более в ее присутствии. Мне так хотелось, чтобы вы приветливо встретили миссис Рэйчел Линд, а вместо этого вы меня опозорили. И почему вы вышли из себя, как только она сказала, что вы рыжеволосая и ничем не примечательная? Разве вы не повторяете это самой себе сотни раз на дню?» «Да! Но ведь одно дело, когда ты сама себе это говоришь, и другое дело слышать то же самое от людей», — запричитала Энни. «Всегда ведь надеешься, что то, что мы знаем о себе, остается тайной для всех остальных. А вы, конечно, решили, будто у меня жуткий характер. Что же тут поделаешь? Когда она говорила все эти гадости, я вскипела и плотину прорвало. Тут-то я и набросилась на нее». «Должна сказать, вы нашли себе хорошенькое оправдание. У миссис Линд теперь готовый рассказ о вас, который она, уж поверьте мне, раструбит по всей округе. Это ужасная ошибка, так сорваться». «А вот представьте, что это про вас так говорят, будто вы тощая и отвратительная!» Слезы снова начали душить Энни. И Марилла вдруг вспомнила. Она была еще совсем маленькой, когда случайно услышала, как одна женщина говорила другой: «Какая жалость, что она такая темненькая и неинтересная бедняжка!» Речь шла о ней, о Марилле. Но только когда ей перевалило за 50, вдруг всплыло это воспоминание. «Я же не говорю, что миссис Линд была совсем права, когда высказывала все это!» Голос Мариллы заметно смягчился. «Рэйчел слишком уж прямолинейна. Но это не оправдывает вас, Энни. Она старше, к тому же пожилая леди и моя гостья. Уже этих трех причин вполне достаточно, чтобы отнестись к миссис Линд с уважением. Вы проявили грубость и дерзость по отношению к этой почтенной леди, Энни». Наказание само собой пришло на ум. Марилла приберегла его напоследок. «Вы должны пойти к миссис Линд и сказать, что страшно сожалеете о случившемся. Просите, чтобы она простила вас». «Не сделаю этого никогда!» — мрачно и убежденно заявила Энни. «Все что угодно, Марилла, только не это! Вы можете изобрести иной способ наказания. Запереть меня в темном сыром чулане, полном змей и жаб. Посадить на хлеб и воду. Жалобы не последуют. Но я не могу просить миссис Линд, чтобы она простила меня». «Мы не привыкли сажать людей в темные сырые чуланы», — сухо заявила Марилла. «В особенности тех, кто не так давно в Эванли. Но извиниться перед миссис Линд вы обязаны, Энни. Будете сидеть в своей комнате, пока не сочтете нужным это сделать». «Ну, так и останусь здесь навсегда», — печально сказала девочка. «Не могу сказать миссис Линд, что мне жаль, что все так обернулось. Почему? Да потому что мне и не жаль вовсе. Но вот чего мне действительно жаль, так это ставить вас в неловкое положение. А то, что я ей задала жару, это меня даже радует. Получила огромное удовлетворение. Я же не могу говорить, что мне жаль, если на самом деле как раз наоборот. Даже и представить не в состоянии, что я сожалею». «Возможно, утром ваше воображение будет работать лучше», — сказала Марилла, поднимаясь для того, чтобы уйти. «Надеюсь, ночи окажется достаточно для размышлений о вашем поведении и его изменении. Вы обещали стать очень хорошей девочкой, если останетесь с нами в Грин Гейблс. Ну вот, вы остались, и что же? Ваше поведение едва ли назовешь примерным». пуская в ход эту парфянскую стрелу, пронзившую самое и без того готовое разорваться сердце Энни, Марила спустилась на кухню. Она была обеспокоена в душе и сердита на себя ничуть не меньше, чем на Энни. Ибо когда миссис Линд беззвучно шевелила губами, застыв в глубоком изумлении, Марилла с трудом преодолевала смех.